Глава 17. Нагруженный пластиковыми коробочками с китайскими салатами, Саша вышел из китайской стены. Ему было тошно от этого неожиданного разговора с Машей. Но если бы он знал, что от этого ресторана его поведут, то волновался бы совсем о другом. Из черного тонированного Гранд Чероки на Сашу смотрел отставной майор спецназа по прозвищу Кока. Майорство Коки кончилось 5 лет назад, когда он вернулся из Казахстана. Что там делала его часть, он так и не понял, но однажды его вызвал командир и приказал отрезать все головы у местных духов. Тогда-то у Коки открылись глаза. Он понял, что интернациональный долг кончился, и началась работа. Вернее, зарабатывание денег. Платили исправно за каждую голову. Из-за этих голов даже случилась одна смешная, если так можно сказать, история. Война-то на самом деле шла между двумя могущественными кланами. Баи имели деньги, но не имели бойцов. Поэтому противоборствующая части Коки сторона наняла казаков, настоящих с лампасами на шароварах, с чубами и шашками, казаков. С одной стороны, казачки вроде бы исполняли роль миротворцев, но в бескрайних степях они лихо скакали на своих конниках и сшибали бошки у тех, кто исправно платил Коки. По такому случаю командир в сопровождении Коки отправился на казачий круг, ну типа сходняк. Казачки оказались тоже достаточно реальными пацанами. У многих из них за спиной был афган, и в острые шашки и нагайки они предпочитали калаш и миномет. Платили казачкам так же, как и федералам, за головы. Смекалистые казачки, которые, собственно, и приехали в Казахстан за деньгами, быстро нашли компромисс. Военные операции согласовывались, и головы после пересчета и оплаты на одной стороне перекочевывали на другую, и тоже считались и оплачивались. Всем было хорошо. Но Россия славится своими дураками. У Коки командир был реальным, пацанами дорожил, под пули их не гнал, а вот казачкам не повезло. В казачью сотню прислали нового командира, Исаула или хрен знает, кто там у них по званию он был, не разберешь. Ну, короче, какая-то шишка из потомственных казаков. Стрелять умел только из трехлинейки, которую его дед закопал еще с гражданской. Но с шашкой, пикой и нагайкой Исаул был виртуозом. Джигитовал лихо на своем вороном. Смешной был мужик, но только сдвинутый на своем казачестве. Через это и погиб в первом же бою. Решил он организовать психическую атаку. На полном скаку с шашками наголо ворвался в местный аул и попал под перекрестный огонь из автоматов. Так все казачки головы и сложили из-за одного придурка. Баи обрадовались, давай головы мертвым казачкам резать. Праздник устроили. Но тут у Коки крышу и снесло. Сел он на БТР и устроил баям красивую жизнь. Накурившись травки по локоть в крови, Кока приехал сдаваться своему командиру. Командир Коку пожалел, снабдил его липовыми документами, отдал бабки за головы и вывез в Ташкент, откуда Кока полетел в Екатеринбург к бабушке, единственной родственнице, оставшейся у Коки. Однажды папа на новеньком мотоцикле с коляской повез рассаду в сад, и так как драгоценная рассада была в коляске, мама села сзади. Больше 5-летний Кока своих родителей не увидел. Пьяный водитель самосвала раздавил их Урал, размазав пассажиров по мокрому асфальту. Коку воспитала бабушка. Дальше его воспитала армия. Попав на срочную службу, он уже через год учился в школе прапорщиков. Потом военное училище. Афган и серия так называемых локальных конфликтов на территории Союза. Армия научила Коку многому. Убивать из всего, что стреляет, режет, колет и взрывается. Убивать голыми руками. Кстати, голыми руками или в крайнем случае ножом Кока убивал виртуозно. На екатеринбургскую землю Кока приземлился пьяный, но с полным чемоданом бабок. Бабки были, Кока хорошо воевал. Что делать дальше, Кока не знал. Последнее письмо от бабушки он получил пару лет назад. Бабушка писала из больницы, что шибко болеет и уж, скорее всего, внучика своего не увидит. Наверное, от этой безвыходности Кока и залетел в катушку. Дурацкая игра, какой-то телевизор, высвечивающий якобы случайные цифры. Одичавший на войнах Кока и не подозревал, что играет с подставными. Ладные крепкие парни в кожаных куртках, бабок у них куры не клюют. Игра завязалась серьезно. Кто больше денег вкинет, тот и банк сорвет. Это Коке подходило. Кока любил отчаянную рубку. 2 часа вкидывал Кока бешеные кровавые бабки на кон. У парней из катушки даже деньги кончились. Они, бедные, всю выручку с окрестных киосков собрали. Но у лоха, коим на тот момент являлся Кока, бабла было просто немерено. И парням пришлось, что называется, ломать, то есть они с Кокой начали бороться его же собственными деньгами. Пьяный и доверчивый Кока даже в какой-то момент заметил, что пацаны его же деньги в кон вкидывают. Но окружающая интригующую борьбу толпа в один голос заверила старого вояку, что он не прав и что все по чесноку, и братва своими деньгами башляет, а пацан, что с ним закон борется, вообще свой рейс пропустил, в Германию летел за мэрсом, а тут такая игра. Фортуна, можно сказать, мечется между 2 огней, страсти кипят бешеные, куда там Лас-Вегасу. Короче, купился Коко на эту постанову и все до копейки выложил и проиграл. Сидит на лавке с пустым чемоданом и с пацанами теми, что тоже в катушке подставные, игру обсуждает. Чуть-чуть, говорит, не хватило бабок дожать. У катушечников так принято было, сразу-то клиента не отпускать. А то многие от эйфории игры отойдут, да к ментам. А так побеседуешь с человеком, денег на билет одолжишь, пусть себе летит от греха подальше. Но с Кокой все оказалось по-другому. Распили с Кокой из-за знакомства водочки, он и поведал, откель у него такое богачество. У пацанов аж челюсти поотвисли. Разные деньги к ним в руки попадали. И те, что на золотишки, и те, что на нефти сделаны. Но такие за головы полученные в первый раз. Да, только деньги не пахнут, и порасовала их братва по карманам, не охнула, а заодно и Коку к нужным людям определила. Стал наш Кока телохранителем у большого босса по фамилии Корнеев. И жизнь расцвела для него всеми своими красками. Скучнее, конечно, чем на войне, но зато пойло, дури и баб завались, всегда в чистом и на крутой тачке. Коке жизнь такая нравилась. Только вот убивать редко приходилось, больше драться. И то в полсилы, чтобы не на глушняк. Вот только шеф в последнее время не в себе, того и гляди, шмальнет себе промеж глаз. Далась ему эта Катя. Ну, баба-то, конечно, справная была, и жопа, и сиськи, все на месте. Но мало ли таких сисястых по городу шлынает. Хватай любую, да и дрючь. Им-то это только по кайфу. Нет, шеф на дохлую запал. Если уж так любил, надо было и к ней охрану ставить. Да не лоха какого-нибудь с ПМом, а знающего пацана с УЗИ. Катьку-то профи убирал, чисто сработано. Кока иной раз думал. А смог бы он своей грудью в легком бронежилете хозяина прикрыть, или там, ну хоть Катьку эту покойницу? И каждый раз что-то ему подсказывало, что мог он и сыкнуть, чужую пулю в себя поймать. Да, не рожден был Кока телохранителем. Отцы-командиры всегда учили его стрелять первым, дабы не дать противнику возможность осуществить свои коварные планы. А на этих курсах долбанных, где прыщавых молокососов учат, тех, что по здоровью в менты не прошли, все уши прожужжали. Первый предупредительный в воздух, потом по конечностям. Вот такого двинутого после курсов и надо было к Катьке приставить. Только не одного, а 2 или даже 3. Пока бы они там по инструкции вверх шмаляли, Катька бы хоть убежать успела. Хотя нет, хрен бы она убежала. Развели ее в тот раз. Факт развели. Выстрел-то был почти в упор. Значит, знакомый Катьку порешил. А может, и под мента ряженый. Махнул палкой, она по тормозам. Зна бы дело, уже 100 гаишнику приготовила, а он хлобысь ей в башню. И привет. Да ну ее, эту Катьку. Она бы к себе не то что мента, Любого смазливого пацана без опаски подпустила. Сколько ее переимело-то в городе. Мама родная, не сосчитаешь. Вот хоть и этот Саша, ну ихний же стая и зверюка. В костюме вечно, что-то там с торгашами за мэра трет. Но вдул он пару раз этой Катьки. И что такого, а то шеф не знал. Все он знал, и где она дает, и кому. Кока медленно следовал за объектом, четко выполняя полученные от Корнеева инструкции. Выяснить о Саше по максимуму. С кем живет, с кем общается, и т.д. и т.п. Вообще-то у Корнеева дядя Коля со своими охламонами по этим делам шустрили. Но раз шеф решил их не привлекать, значит, за объектом, то бишь, за Сашей стрёмный косяк тянется. И для него дело уже землей пахнет. А мне-то чё? Проследить? Слежу. Убрать? Уберу. Кто он мне, Саша, энтот? Интеллигент хренов, рассуждал Кока. Машина объекта нырнула во двор сквозь неосвещенную арку, разгоняя блудных котов и влюбленные парочки. Кока последовал за ним. Саша, навьюченный пакетами с китайской едой, вошел в подъезд, и Кока стал зорко вглядываться в окна дома, куда запрыгнуло его задание. Спустя 10 секунд окна были вычислены. Хозяйка зажгла свет на кухне и захлопотала с пакетами. Кока прильнул к окулярам своего армейского бинокля. И у него пересохло во рту от увиденной им картины. Саша, сняв пиджак, мацал бабу, которая силилась что-то собрать на стол, одновременно целуясь в засос с Сашей и отгоняя глушительно гавкающую, словно взбесившуюся собаку. Кока не верил своим глазам. Бабой была Лиза, слепая тёлка Глеба, того самого Глеба, мэрс, которого Кока вместе с его хозяином и тремя его приятелями поднял на воздух. Глеб был правильным пацаном, но много знал. Кока даже жалел пацанов, когда прилаживал к Мерину пластит. Но работа есть работа, и шефу виднее. Но его тёлка... Лиза, она ведь была слепой. На нее еще этот урод жирный Юрий Васильевич запал. Что тут за хрень творится? Кока не был аналитиком, и мозги у него закипели. Его на секунду посетила трезвая и весьма полезная в данных обстоятельствах мысль позвонить шефу. Но бог или дьявол шепнул в отопыренное ухо Коки, что такую информацию негоже сливать по мобильнику. Лихо развернувшись, окрыленный сенсационной новостью Кока вдавил в пол педаль газа, но самое прискорбное, что то же самое, сделал и водитель КамАЗа, мусоровоза, который закрытыми глазами мог проскочить сквозь темную арку во двор и на ощупь найти заветную помойку. Глухой удар констатировал их встречу прямо посередине злополучной, темной, как черная космическая дыра, арки. Кока лежал на капоте своего черного Чероки. Из раскрывшегося височной доли черепа плавно и размеренно вытекали мозги, а стеклянный взгляд Коки выражал полное недоумение. От удара он вылетел через лобовое стекло и ударился головой о кабину КамАЗа, пробив в ней огромную вмятину, но двигатель мусоровоза оказался крепче Кокиной головы, и исход столь жесткого столкновения был предрешен. Гаишники подъехали не скоро и без лишнего шума и мигалок оформили ДТП с одним трупом. Так что Саша и Лиза ничего не узнали об этом происшествии, потому как протрахались всю ночь напролет, пугая своими оргастическими криками свою собаку и соседей. Утром, когда Саша проезжал под аркой, он, конечно же, заметил осколки стекла на асфальте и свежеразлитое машинное масло. Но кроме мата в сторону пьяного дворника, мирно ковырявшего в носу у мусорных баков, у Саши это не вызвало никаких эмоций, а тем более реакции.